Возвращаясь из парка во дворец, Егор издали приметил небольшую группу военных чинов, окруживших генерал-майора Трипова. Тот его тоже заметил и призывно махнул рукой. Егор сменил направление и ускорил шаг. «Ваше превосходительство! Здравствуйте, граф!» – перебил его Трепов. «Ну, что вы теперь скажете, Дмитрий Федорович, если вы насчет увеличения числа охраны, то это, несомненно, пойдет на пользу дела, но не решит исхода сегодняшней игры. Хотя я лично считаю такое изменение условий нечестным». Кто-то из свиты генерала недовольно фыркнул, какой-то полковник тут же взорвался гневной тирадой, весь кипя от благородного негодования. «Да как вы смеете, штабс-ротмистр? Ни о каких условиях уговора не было». Егор безразлично пожал плечами. «В любом случае им есть теперь на что списать свою неудачу. Не ссорьтесь, господа», — вмешался генерал. «Вы оба правы, только каждый по-своему. Посмотрим, Егор Николаевич, что у вас получится. А вот и его императорское величество. Поспешим, господа». Они всей дружной толпой двинулись навстречу императору, который в этот момент вышел из дворца в сопровождении двух адъютантов. После взаимных приветствий Николай II взглянул на часы. «Думаю, можно начинать, господа. Дмитрий Федорович, вы распорядились ни в коем случае не стрелять?» «Так точно, ваше величество. А вы готовы, Егор Николаевич?» «Я готов, но, глядя на этих бравых ребят, предпочел бы вообще отобрать у всех патроны». Вокруг рассмеялись, а император успокоил Егора. «Не стоит так волноваться, граф. Приказы Дмитрия Федоровича исполняют в точности. Пойдемте, господа, погода прекрасная, мы еще вдобавок можем получить удовольствие от прогулки». Впереди их процессии двинулся какой-то солдат с ярким красным шаром на короткой нитке. Возможно, его не предупредили, но шарик оказался рядом с головой. Егор быстро нагнал солдата и внес коррективы. Теперь тот держал шар на поднятой вверх руке. Егор остановился, дожидаясь остальных, и взглянул на часы. Без 5:11. Они прошлись в глубину парка, где был установлен небольшой раскладной столик и несколько легких плетеных кресел. Император, Трепов и еще один генерал-майор уселись, а остальные столпились сзади, хотя пара кресел пустовала. «Егор Николаевич, пожалуйте к нам», — позвал император, и удивленные взгляды сопровождающих скрестились на Егоре. «Благодарю вас, ваше величество». Егор уселся, и в этот момент где-то в глубине парка раздался громкий взрыв. Охрана засуетилась. Надо признать, действовали они вполне грамотно, хотя и несколько сумбурно. Часть людей бросилась на источник звука вглубь парка, остальные поспешили к солдату с шариком. Подбежав к нему, они несколько растерялись, но вскоре повели его к входу во дворец. «Похоже, у вас ничего не получилось», — раздосадованно произнес государь, и в этот момент раздался винтовочный выстрел. Все обернулись, но шарик в руках солдата оказался цел. Грянул второй выстрел, и снова шарик остался невредим. Охрана замешкалась. Только один человек догадался закрыть собой императора. После третьего выстрела шарик лопнул, а в глубине парка поднялась с земли осыпанная листвой фигура с винтовкой в предусмотрительно поднятых руках. «Не стрелять!» — раздался зычный голос Трипова, и устоявшего рядом Егора зазвенело в ухе. «Ну, что скажете, Егор Николаевич? Ваше мнение?» Тон государя не предвещал ничего хорошего. Егор ощутил на себе взгляд Трипова и сказал: «Да, в общем, все хорошо, ваше императорское величество». Трепов на секунду прикрыл глаза, и Егор понял, что это был правильный ответ. «Это как вас прикажете понимать, граф?» – удивился Николай II. «Ведь получится, что я убит. Ваше императорское величество, таких, как Юрий Андреевич, на всей планете по пальцам пересчитать можно». Задачей сих маневров была оценка действий охраны. Могу сказать, что сработали они вполне профессионально, особенно вон тот унтер. Единственное, что ему стоило, за неимением средств для эвакуации, после первого же выстрела повалить охраняемое лицо на землю и закрыть своим телом. «Это вахмистр Ежов», — подсказал императору ругавшийся недавно полковник. Егор поймал и его благодарный взгляд. Похоже, отношения с приближенными царя стали налаживаться. «Вахмистра наградить и произвести в следующий чин», — довольным голосом произнес император. «Давайте дождемся графа Белова и узнаем его мнение». Юрий Андреевич, на ходу освобождаясь от веточек с листьями, сунул винтовку кому-то из солдат и, подойдя, вытянулся перед императором. «Ваше императорское величество, полковник Белов учебные стрельбы окончил». Николай Александрович тихо посмеялся, затем встал и внимательно оглядел его наряд. «Да вы прямо леший, Юрий Андреевич. В таком виде совершенно незаметно получается. Можно в двух шагах пройти, и ничего. Поразительно. Надо внедрять в военном министерстве, для разведчиков в самый раз будет. Наши пластуны что-то подобное уже делают, я как-то видел. Ну а вы что скажете?» Егор Николаевич одобрил, к моему удивлению. «Да в целом неплохо. Конечно же, есть над чем поработать, но охрана на достойном уровне. Очевидно было, что старик пришел к такому же выводу, что и Егор. Отрадно слышать. Господа, предлагаю по случаю провести небольшое совещание. Прошу всех в кабинет». Император пошел вперед, а старик придержал за руку одного из казачьих офицеров. «Господин Исаул, там на каком-то посту двое ребятишек связаны. Вы уж распорядитесь их освободить. И где-то в парке еще один лежит. Их всех врачу бы показать. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство», — уважительно кивнул казак. «И если не затруднит, то за воротами нас дожидается поручик Ширяев, пусть у вас где-нибудь обождет». «Будет исполнено, господин полковник». В кабинете император представил Егора и Юрия Андреевича присутствующим офицерам, и перешли к делу. Решено было устроить большой тренировочный полигон для нужд царской охраны и создаваемого отряда спецназа полиции. Пользуясь случаем, Егор подсунул императору список необходимого снаряжения, и тот подписал не глядя. Обстановка, царившая на этом совещании, Егору понравилась. Ее в полной мере можно было назвать рабочей. К их словам с интересом прислушивались, не стеснялись переспрашивать и уточнять непонятные термины. Командир собственного его императорского величества конвоя генерал-майор свиты барон Александр Егорович Мейендорф, не чинясь, попросил поднатаскать его казачьи сотни. К нему тут же присоединился и командир лейб-гвардии полевого жандармского эскадрона полковник Леонид Дмитриевич Ионов. Численность этого эскадрона была невелика, всего 64 человека, но вместе с четырьмя сотнями казаков это уже становилось непосильной задачей. Сошлись на том, что сначала проведут ускоренный курс телохранителей для офицеров, ну а те уже потом сами как-нибудь. А под конец всего этого мероприятия император объявил о проведении через неделю соревнования среди чинов полиции и жандармского корпуса, отметив, что победители будут участвовать в общероссийском чемпионате вместе с призерами армии и флота. После совещания Егору выделили пару десятков казаков во главе с уже знакомым Харунжем Халиным и велели срочно отправляться в Сызрань. Егор сперва забеспокоился, что ему предстоит бесконечно долгое путешествие верхом, но до этого, слава богу, не дошло. Он с относительным комфортом доехал до железнодорожного вокзала в экипаже вместе с Халиным. Затем они оккупировали роскошное купе первого класса. Остальные казаки благополучно разместились в соседнем вагоне под присмотром двух старших урядников. Андрей Федорович Халин оказался неплохим парнем, веселым и разговорчивым. Они быстро нашли общий язык и за время пути даже успели подружиться, чему в немалой степени способствовала распитая сразу же после отбытия бутылка водки, которую предусмотрительный Харунжий догадался захватить в дорогу. В Сызрань прибыли рано утром. Их встретили. Стоило только Егору выйти из вагона, как к нему тут же подошло несколько человек. Заведующий НЗ Сызранским отделением жандармского полицейского управления железных дорог подполковник Громер. «Мне телеграфировали о вашем приезде. Чем могу служить?» «Штабс-ротмистр граф Иванов. Нам нужны два десятка верховых лошадей и экипаж на пару дней. Также необходимо выкупить все места в одном из вагонов поезда, следующего в столицу через два дня. Лучше с запасом, через три дня. Я могу на вас рассчитывать?» «Конечно, ваше сиятельство. Мы обеспечим вас всем необходимым. Да и с билетами я не вижу трудностей». «Отлично. Еще мне нужен будет проводник. В идеале, объездчик лесной стражи Антипов. Имени, отчества, к сожалению, не помню. Насчет объездчика можно уточнить в уездном лесном управлении, но это займет какое-то время». «Разрешите, господин подполковник», — вклинился в разговор кто-то из местных жандармов. «Говори, Прохор, что хотел», — обернулся к нему подполковник Громер. «Тут, недалеко от вокзала, Иван Рыбник живет, он уже старый совсем, но всех объездчиков наперечет знает. Почитай, 40 лет с ними работал». «Так, Прохор», — быстро сориентировался Егор, — «давай пулей за своим Иваном, а обратно еще скорей». Говоривший побежал куда-то по перрону, а Егор, уловив недовольство во взгляде Громера, попытался несколько сгладить ситуацию. «Вы уж простите, господин подполковник, что я вашими людьми распоряжаюсь, но время не терпит. Ничего страшного, ваше сиятельство, я все понимаю. Не желаете отдохнуть с дороги? У нас тут неплохой ресторан при вокзале. Благодарю вас, господин подполковник. Егор обернулся к Халину. Андрей Федорович, надо накормить людей, пока решаем вопрос с проводником. Думаю, мы все успеем пообедать. Помилуйте, Егор Николаевич, вы предлагаете их в ресторан везти? Да так никаких денег не напасешься. Не беспокойтесь, я угощаю. К тому же нам следует запастись провизией на пару дней. Отрядите кого-нибудь на местный рынок. Егор протянул ему 50-рублевую купюру с портретом Николая и... Слушаюсь, ваше сиятельство, Харунжий явно удивился подобной щедрости. Прошу за мной, господа, предложил Громир. Привокзальный ресторан не впечатлил изысканностью интерьера, но пахло там довольно вкусно. Подполковник Громир и местный штабс-ротмистр составили им компанию. Кормили здесь сытно и относительно недорого. За время обеда успели не только разыскать старого лесничего, но и подготовить им лошадей. Судя по недовольным лицам казаков, скакуны оказались не очень, зато бодрый еще дедок отлично помнил объездчика Антипова и даже знал, где тот живет. С подполковником условились встретиться через 3 дня. Он еще раз клятвенно пообещал, что вагон будет. Егор критически обозрел старого лесника и предложил ему место в экипаже. Харунжий же с видимым удовольствием поехал рядом верхом. Объездчик лесной стражи Антипов оказался дома и был немало удивлен их появлению. Егора он признал сразу и тут же расплылся в улыбке. «Ваше благородие, господин поручик», объездчик покосился на погон и мигом посуровил лицом. «Виноват, господин штабс-ротмистр». «Здорово, Антипов», Егор протянул руку, и тот неуверенно пожал ее. «Ты прости, братец, запамятовал, как тебя звать величать. Василием кличут, ваше благородие. Вот что, Василий, дело у нас к тебе государственной важности. Помнишь то место, где мы с тобой встретились? Да как не помнить-то? Я там был недавно и сразу же о вас подумал с супругой, да и о господине подполковнике. Отлично. А ты знаешь в том районе поляну, где скала из-под земли торчит, с трещиной такой широкой? Есть такая. Отведешь нас туда. Собирайся. Так, ваше благородие, мне на службу надо. Начальство ожидает. Я даже обход сегодня не стал делать. Это мелочи все. Я твоему начальству такую бумагу напишу, что они тебе сразу орден вручат, как особо усердному объездчику. А от меня лично премия будет, обещаю. Эх, пошли тогда, коли так. А далеко? Подъехать никак не получится. Можно и подъехать, только так дольше выйдет. А тут, если напрямки, то к полудню дойдем. Андрей Федорович, командуйте, обратился Егор к Харунжему. Слушаюсь, ваше сиятельство. Старого лесника Ивана Рыдника за ненадобностью оставили в доме Антипова. Он обещал присмотреть за лошадьми и экипажем. Василий же уверенно повел пеший отряд через лес и после 15-километровой прогулки вывел на искомую поляну. Тайник оказался нетронут, выкопать его содержимое было легко. Егор обезвредил оставленный Юрием Андреевичем взрывоопасный сюрприз и бегло провел инвентаризацию. Как и следовало ожидать, все оказалось в целости и сохранности. «Господин Харунжий, прогулка закончена», — сказал Егор, вставая и отряхивая колени. «Началась работа. Мы теперь за эти вещи головой отвечаем, так что обратно идем по всем правилам. Высылайте вперед головной дозор, обеспечьте тыловой, да и боковое охранение тоже организуйте. Не беспокойтесь, Егор Николаевич, я службу знаю», — заверил его Харунжий, не сводя внимательного взгляда с завернутого в брезент оружия. «Тогда с Богом». Обратно шли гораздо дольше, но это совершенно не беспокоило Егора. Вряд ли стоило ожидать нападения, а все меры безопасности нужны были скорее для того, чтобы настроить всех на серьезный лад. К дому Антипова добрались без приключений. Лошади и экипаж оказались в полном порядке. Егор пожаловал старому леснику 2 рубля за труды, а Антипову сунул в карман 5-рублевую купюру. Затем попросил Халина написать бумагу в лесничество с предложением поощрить объездчика. Подписи с перечислением их должностей, да и графский титул в придачу смотрелись весьма внушительно. Дав людям возможность пообедать и отдохнуть пару часов, Егор повел свой отряд в имение графини Беловой. В провожатых на этот раз у них был средний сын Антипова, бойкий мальчуган, польстившийся на рубль. Это был один из 2 пацанов, встреченных ими в лесу сразу же после переноса. К Беловым добрались уже под вечер. Старая княгиня очень обрадовалась появлению Егора, да и барышни не остались равнодушными. Особенно много вопросов вызвал орден Святой Анны и пожалованный императором графский титул. За ужином Елизавета Матвеевна поделилась новостями. Как оказалось, в округе стало неспокойно. Участились крестьянские восстания, накануне даже сожгли усадьбу соседнего помещика. На фоне этих новостей приглашение императора переехать в столицу выглядело очень заманчивым, не говоря уже о самом факте столь высокого внимания к небогатым уездным дворянам, но, к удивлению Егора, старая графиня наотрез отказалась покидать свое имение. Понадобилось часа три, если не больше, чтобы уговорить ее изменить решение. Лишь перспектива выдать молодых графинь замуж за столичных аристократов, помноженная на личную просьбу императора, возымела какое-то действие, и Елизавета Матвеевна, скрипя сердце, наконец, согласилась. Действительно, с завидными женихами тут дела обстояли не очень. Да что там говорить, если даже появление в их доме Халина стало событием, хотя сын зажиточного кубанского казака вряд ли мог считаться в глазах старой графини достойной партией для ее внучек, несмотря на полученное образование и службу в личной гвардии императора. Сборы заняли весь следующий день. Елизавета Матвеевна тщательно отбирала каждую вещь, следила за тем, насколько качественно все упаковывают, и чуть не плакала по вещам, которые не могла взять с собой. Имение оставляли на нового управляющего, которого обязали слать еженедельные отчеты письмами. Рано утром, перед отъездом, Егор успел с ним переговорить и остался вполне доволен произведенным впечатлением. Провожать графинь высыпала вся деревня, и, надо признать, их кортеж смотрелся весьма внушительно. К обеду доехали до железнодорожного вокзала в Сызрани, где их встретил подполковник Громер. Он сдержал свое слово, и последний вагон в составе оказался в полном распоряжении отряда. Оружие сразу же разместили в одном из купе под охраной двух казаков. Имущество графинь тоже быстро загрузили, а их самих расположили максимально удобно. Егор на прощание уважительно пожал руку подполковника и пообещал, что непременно упомянет его заслуги. Поезд тронулся по расписанию, и никто из многочисленных жандармов, собравшихся на перроне, не обратил внимания на неприметного мужичка, который из-за линии оцепления сосредоточенно наблюдал за процедурой погрузки. 2 часа пути прошли спокойно, но вскоре бег деревьев за окном замедлился, а затем и вовсе прекратился. На вопрос Егора о причинах остановки проводник, приставленный к их вагону, лишь недоуменно развел руками. При попытке пройти в голову поезда Егор обнаружил, что их вагон одиноко стоит на путях, а остальной состав уехал. Списывать эту ситуацию на случайность было бы верхом легкомыслия. Егору не осталось ничего другого, как подать команду готовиться к бою. Он спрыгнул на железнодорожную насыпь и огляделся. С одной стороны путей было чистое поле, мало приспособленное к нападению по причине полного отсутствия каких-либо укрытий, а вот с другой – густой лес, примыкающий к насыпи практически вплотную, если не считать узкой полосы 20 метров шириной, сплошь покрытой высокой травой и редким кустарником. Если и следовало ожидать нападения, то непременно с этой стороны. Тонкие стенки вагона являлись плохой защитой от винтовочной пули, поэтому Егор решил укрыть казаков под вагоном, где стальные колеса могли хоть как-то защитить их. Вернувшись обратно, Егор поделился своими соображениями с Халиным, и тот полностью поддержал его. Пока казаки спешно занимали позиции, Егор, порывшись в вещах, достал пуленепробиваемые спортивные костюмы и отнес их графиням, строго-настрого наказав переодеться. Последний костюм он, недолго думая, надел сам и пошел в купе, где 2 казаков по-прежнему охраняли оружие. «Идите к остальным и позовите сюда Харунжева и лучшего стрелка в отряде». Парни быстро покинули свой пост, а Егор принялся распаковывать оружие. Халин прибыл в сопровождении одного из старших урядников. Они тут же удивленно уставились на оружие. «Господа, слушаем меня внимательно. Это сверхсекретное новое оружие. Экспериментальные образцы. Если живы останемся, вы мне потом распишитесь о неразглашении, а пока запоминайте. Ты оптическим прицелом пользоваться умеешь?» – спросил Егор урядника. «Приходилось», – ответил он солидно, но потом смущенно добавил. «Правда, лишь раз. Неважно, разберешься. Здесь и без него можно целиться. Короче, винтовка самозарядная, не надо затвор каждый раз дергать. Магазин на 10 патронов. Вот запасные. Смотри, как тут». Егор быстро научил урядника менять магазин, потом оттянул и отпустил рукоятку затвора. «Все, можно стрелять. Держи. Так, теперь с вами, Андрей Федорович. Это, в общем-то, охотничье оружие, но все же сподручнее будет, чем ваш наган. Принцип работы схож с предыдущим образцом. Разберетесь, я надеюсь. Вы располагаетесь в одном конце вагона, а я в другом. Экономьте боеприпасы, потому как неизвестно, сколько их будет и когда подмога придет. А она придет, с нескрываемой надеждой в голосе спросил Халин. Обязательно, лишь бы поздно не было. С Богом, господа. Егор подхватил пулемет, запасной короб с лентой и кряхтя потащил все это на свою позицию. Спокойно лечь и изготовиться к стрельбе ему не дали. Стоило показаться в дверях вагона, как по нему из леса выстрелили сразу из нескольких стволов. Егор рухнул на пол и распластался, жалея, что не может стать тонким, как лист бумаги. Потом он выставил вперед пулемет и начал экономно, в 2-3 патрона, подавлять видимые ему цели. Из-под вагона уже слышались выстрелы казаков. Обостренным опасностью слухом, даже невзирая на грохот печенега, Егору удалось расслышать свою сайгу. Судя по частым выстрелам, Халин вполне освоился с новым оружием, но вот о приказе беречь патроны, вероятно, позабыл. Перестрелка закончилась так же внезапно, как и началась. Просто в какой-то момент по ним перестали стрелять. Егор какое-то время еще лежал, поводя стволом из стороны в сторону, но видимых целей не было. Тогда он перезарядил свежий короб, спрыгнул вниз, на насыпь и постарался как можно быстрее укрыться под вагоном. «Все целы, братцы, Юрский убит», донеслось откуда-то из середины вагона. «Врешь, живой он пока, просто без памяти», спокойный и рассудительный тон какого-то бывалого казака вселял уверенность, что неизвестный Егору Юрский и в самом деле жив. «Что с ним?» «Пуля в шею попала, от боли и обморок. Я его перевязал чутко, но помрет, видать, скоро. Фамилия твоя, старший урядник Растяпин, ваше сиятельство». «Да ты не Растяпин, ты Молодцов», раздался дружный хохот. «Отставить смех, смотреть внимательно», громко рявкнул Егор и добавил совсем другим тоном. «Андрей Федорович, нам бы пошептаться». «Уже бегу, Егор Николаевич», крикнул Халин и через минуту оказался рядом с ним. «Надо бы послать пару опытных ребят глянуть, что там в лесу». «Сделаем, господин штабс-ротмистр». «Растяпин, Тумин, ко мне». Двое казаков выползли из-под вагона на противоположную от леса сторону насыпи и, пригибаясь, подбежали к ним. «Осмотрите лес, только аккуратно там. Если что, сразу отходите. Я постараюсь прикрыть», напутствовал их Егор. «Слушаюсь, ваше благородие», ответил Растяпин и ужом скользнул вниз, увлекая за собой целую лавину мелких камней и грунта. Егор провожал их взглядом до тех пор, пока казаки не скрылись в лесу, а затем обернулся к Халину. «Справиться, жалко будет потерять, людей совсем мало. Не беспокойтесь, Егор Николаевич. Растяпин этот у нас человек новый, но у него 2 Георгия за войну с японцами. Да и Тумин, служака справный, это радует. Андрей Федорович, посмотрите, пожалуйста, как там наши графини». «Слушаюсь». В лесу раздался винтовочный выстрел. Егор снова приник к пулемету, но в густых зарослях никого не было видно. Прошло несколько длинных томительных минут ожидания и, наконец, между деревьями показались их разведчики, толкающие впереди себя постоянно спотыкающегося, хромого мужика, прижимающего руки к окровавленному животу. «Язык». С чувством глубокого удовлетворения подумал Егор. На подобную удачу он даже и не рассчитывал. «Теперь хоть будет понятно, кто это такие». «Ваше сиятельство, в лесу никого», — доложил старший урядник. «Мы, правда, далеко заходить не стали, но на 100 шагов только этого и нашли. Отстал, видимо, от своих, да по нам пальнуть изловчился. Молодцы, нет слов. Прибудем в столицу, подойди ко мне, не забудь», — Егор подмигнул Растяпину, и тот расплылся в довольной улыбке. «Так, теперь с тобой, болезный, хвастайся давай. Сколько вас, кто такие и чего от нас нужно?» Мужик смерил его хмурым взглядом и помолчал. Из вагона выпрыгнул Халин. «Все в порядке, Егор Николаевич. Живы, не ранены и даже, по-моему, не очень напуганы. Елизавета Матвеевна так вообще кремень. Это хорошо. Вы полюбуйтесь, Андрей Федорович, какого красавца ваши орлы нам доставили. Прям волком смотрит и не понимает, убогий, что сейчас самое время соловьем заливаться. Отвечать!» Грозно прикрикнул на него Халин, но мужик лишь презрительно ухмыльнулся, продолжая хранить гордое молчание. «Андрей Федорович, позвольте мне, я сумею разговорить этого молчуна. Дайте-ка мне на минутку ваш кинжал». «Благодарю, господин Харунжий, красивая вещь». Егор повернулся к пленнику. «Итак, приступим. Что тут у тебя лишнее? Уши оставим, язык тебе тоже еще понадобится, а вот глаза ни к чему. О, придумал. Ребята, тащите с него портки. Пленника повалили на землю и начали стягивать с него штаны. Он попробовал выворачиваться, но пуля, застрявшая в животе, да и раненая нога заставили его тут же закричать. «Хватит, пусти, я скажу». «Ну, хватит, говорю же, больно». Пленник тяжело дышал, его покрасневшее от натуги лицо стало мокрым от пота. «Скоро вырубится», подумал Егор, но вслух сказал. «Давай быстро и четко, соврешь мне хоть раз, потом долго молить будешь, чтобы добили». «Ладно, ваше благородие, не пугай». «Пуганый я, отставить болтовню. Сколько вас? Я не считал. Кто такие?» «Так это, Сеньки Метлы банда. Ограбить хотели?» «Ага. Слух был, что в вагоне вашим добра куча. Откуда узнали?» «А я почем знаю?» Сенька сказал, что раз вокзал оцепили, то добро дюже ценное. «Твои куда делись?» «Так вы, вон, столько душ постреляли. Вот Сенька и увел людей. В лесу много убитых», — обратился Егор к Растяпину. «Мы не считали. Я дюжину видел, не меньше». «Хорошо, возьмите еще пару человек, соберите оружие и боеприпасы. Если документы у кого найдете, то тоже сгодятся. Только глядите там в оба. А этого деятеля перевяжите пока, и под охрану в купе. Руки ему связать не забудьте. Слушаюсь, ваше сиятельство. Егор Николаевич, они ж мародерствовать станут», — предупредил Халин. «А вы предлагаете оставить оружие в лесу, да и нам пополнить боезапас не помешает, так как непонятно еще, когда нас отсюда заберут. Если желаете, можете сами проконтролировать. Как вам карабин, Андрей Федорович?» «Вещь», — уважительно сказал Халин. «Его под винтовочный патрон приспособить, цены бы не было. Сделаем», — заверил казака Егор. «И магазин будет вместительней, и как пулемет стрелять станет. Все будет, поверьте мне на слово, Егор Николаевич. А вы и вправду могли его, ну это...» Халин замялся, но Егор понял его и рассмеялся. «Не знаю, если честно, смог бы, наверное, но пока как-то не доводилось, угроз всегда хватало. К приезду группы поддержки они успели не только собрать оружие, но и вытащить трупы из зарослей. 15 тел молодых мужчин лежали теперь в один ряд на неширокой просеке, отделявшей лес от железной дороги. Их отряд тоже не смог избежать потерь, Юрский умер, так и не придя в сознание. Еще трое легкораненых получили первую помощь и в госпитализации не нуждались. Вагон отбуксировали к ближайшей станции, где вскоре прицепили к другому составу, следующему в столицу. Оружие из будущего было опять надежно упаковано и скрыто от посторонних взглядов в том же купе. Егор заставил Халина написать расписки о неразглашении на всех членов отряда, чему тот вовсе не обрадовался. Когда же дело дошло до личных подписей казаков, оказалось, что грамоте обучены далеко не все. Егор взял это себе на заметку, намереваясь в будущем уговорить императора всерьез заняться образованием населения. Семейство Беловых отнеслось к опасному приключению вполне спокойно, больше вопросов у них вызвал материал и фасон незнакомых костюмов. Глава 9. В Санкт-Петербурге их встречали чуть ли не с музыкой. Оцепленным оказался не только перрон, но и весь вокзал. Руководил всеми уже знакомый по царскому селу Исаул. Харунжи Халин бодро отчитался о происшествии, и Исаул молча кивнул, посчитав, видимо, инцидент исчерпанным. У Егора было на этот счет несколько иное мнение, поэтому после передачи особо ценного груза он счел нужным сказать: «Господин Исаул, мне кажется, необходимо отметить отличившихся казаков. Могу выделить старшего урядника Растяпина, он произвел очень хорошее впечатление. Господин штабс-ротмистр, я обязательно передам командованию ваши слова», — улыбнулся Исаул. Похоже, похвала в адрес подчиненных ему понравилась. Егор, не желая останавливаться на достигнутом, выделил лично от себя десятку уряднику и 100 рублей на весь отряд в качестве премиальных. Графини Беловы были размещены в северной гостинице, буквально у самого Николаевского вокзала, а их имущество оставили в вагоне под охраной пары казаков. За всеми этими хлопотами незаметно пролетели 2 часа, а когда Егор, наконец, добрался во дворец императора, его тут же попросили осмотреть строящийся неподалеку полигон. Парень немного пошатался по площадке, но так как работы только начались, смотреть, в общем-то, было пока ни на что. Ни Лены, ни Юрия Андреевича во дворце не оказалось. В своей комнате Егор обнаружил 2 послания. Лена писала, что любит и очень соскучилась. Вторая записка оказалась более содержательной. Юрий Андреевич ставил его в известность, что штабс-ротмистра графа Иванова в числе прочих назначили представлять Санкт-Петербургскую губернию на соревнованиях, и что если из-за него граф Белов проиграет 1000 рублей, то они отныне незнакомы. Внизу, уже припиской, вышеупомянутый граф Белов настоятельно рекомендовал хотя бы попробовать научиться ездить верхом, дабы не вызывать смеху почтенной публики и не позорить его седины. Егор тяжело вздохнул. Когда-то в юности он встречался с одной молодой особой, увлекающейся конным спортом, и ему доводилось несколько раз ездить на лошади по манежу, но этот незначительный опыт никак не мог помочь в соревнованиях с выросшими в седлах казаками, а обучиться за несколько дней было просто нереально. Но, похоже, ничего другого не оставалось. После недолгого раздумья Егор отправился на поиски господина Харунжева, коего и обнаружил вскоре лежащим на кровати в офицерской казарме с томиком какой-то поэзии в руках. Как оказалось, весь их отряд был удостоен двухдневного отпуска, и теперь казаки, пользуясь случаем, организованно отправились в кабак пропивать неожиданно свалившуюся на них премию. Само собой, Халин не мог составить им компанию и теперь коротал время в одиночестве, так как остальные офицеры были заняты по службе. Появление Егора он воспринял как подарок судьбы. Книжица мгновенно полетела на прикроватную тумбочку, а Андрей Федорович тут же изъявил желание показать Егору одно шикарное заведение с восхитительно обворожительными дамами и не менее прекрасными напитками. Его сиятельству графу Иванову стоило немалых трудов остудить пыл Халина и направить кипучую энергию на решение гораздо более важных проблем. К его просьбе молодой Харунжий отнесся сперва с изрядной долей скептицизма, подозревая, видимо, какой-то розыгрыш, но 100-рублевая банкнота со светлым ликом Екатерины Великой мгновенно растопила лед недоверия. Такими деньгами в его среде не разбрасывались. Опасаясь насмешек случайных свидетелей, для уроков Егор выбрал самый отдаленный уголок парка. Халин первые полчаса лишь сокрушенно качал головой, но постепенно перестал себя сдерживать, и Егор даже услышал несколько незнакомых до этого нелитературных выражений. Конечно, до оскорблений дело не дошло, но веру в свое будущее мастерство наездника Егор окончательно потерял. Возвращаясь в конюшню, Харунжий все-таки решился задать давно интересующий его вопрос. «Простите мне мою бестактность, Егор Николаевич, но я отказываюсь это понимать. По всему видно, что вы опытный офицер, но как же так можно в седле-то сидеть? Где же вы были всю жизнь, если коня в глаза не видели? Вы совершенно правы, Андрей Федорович». Лошади у нас были большой редкостью, можно даже сказать, экзотикой. Но прошу более не касаться этой темы. Как изволил выразиться император, эти сведения имеют гриф «долженствующие сохраняться в тайне». И я рассчитываю на вашу деликатность, господин Харунжий. Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство. Я буду нем как рыба. Благодарю вас, Андрей Федорович. Следующие 3 дня оказались очень насыщенными. Егор успел продемонстрировать императору оружие, осмотреть пожалованный графинем Беловым шикарный дом в пригороде столицы, провести несколько занятий с офицерами конвоя, побывать в мастерских, готовящих снаряжение для будущего спецназа полиции, а также посетить вместе с поручиком Ширяевым и корнетом бароном фон Медимом несколько газетных издательств. К слову сказать, молодые люди учились довольно быстро и последнюю акулу пера обрабатывали уже сами, предоставив Егору роль молчаливого наблюдателя, хотя до ракетиров из 90-х им было еще очень далеко. Пара газетчиков наотрез отказались что-либо продавать, но Юрий Андреевич, узнав об этом, только рассмеялся. Вскоре Егор прочитал в криминальной хронике, что оба издательства полностью сгорели, а их владельцев нашли избитыми до полусмерти. Сложить 2+2 труда не составило. Это исполнили уголовники, которых приманивали легким заработком. Постепенно стали прибывать люди из различных полков, и на плечи Егора навалились дополнительные хлопоты с их размещением, так как новые казармы еще строились. Выручил начальник дворцовой охраны Борис Андреевич Герарди, который, судя по всему, не забыл данной Егором лестной оценки его службы. Он мгновенно договорился с командиром царскосельского стрелкового батальона, и прибывшим предоставили помещение. Заваленный делами Егор ухитрялся выкраивать по 2 часа в день на верховую езду и уроки с поручиком Ширяевым. Юрия Андреевича в эти дни он видел всего пару раз. Тот вместе со штабс-ротмистром Котовым, ставшим его неразлучной тенью, все время куда-то спешил. Лена прочно обосновалась в штаб-квартире и даже, кажется, успела подружиться с коллежским регистратором Кленовой, по крайней мере, Егор как-то застал их за милой беседой, в которой они вполне профессионально перемывали кости титулярному советнику Зимину. Егора так и подмывало подслушать, что же думают девушки об остальных сотрудниках, но он усилием воли подавил в себе это желание, ибо не к лицу настоящему графу. А потом начались соревнования. Они проходили 3 дня на ипподроме в Царском селе и в Бабаловском парке. Публика поначалу не проявила особого интереса, но в последний день, когда планировалась наиболее зрелищная часть, наскоро возведенные деревянные трибуны были забиты до отказа. Егор неплохо пробежал кросс и финишировал 3-м, уступив только щуплому пареньку из полиции и какому-то казаку из кубанской сотни конвоя. К своему большому удивлению, в плавании на 100 метров оказался 4-м, хотя никогда в жизни не считал себя хорошим пловцом. В стрельбе из револьвера и винтовки по совокупности баллов тоже стал 4-м, проиграв с большим отрывом настоящим асом. Ожидаемо финишировал последним в скачках, но тут же вернул свои позиции в общем рейтинге, показав лучшие результаты в езде на автомобиле и мотоцикле. Совсем неудивительно, учитывая, сколь мало было подобного транспорта даже в столице. Егор ухитрился не заблудиться в Большом Бабаловском парке и разыскать примитивную рацию, на которой нужно было отстучать короткое сообщение. Он оказался чуть ли не единственным, кому удалось справиться с этим чудом инженерной мысли. А на полосе препятствий парню вообще не было равных, потому как и во время срочной службы в дивизии имени Дзержинского он всегда показывал очень приличный результат. Такие сугубо профессиональные дисциплины, как силовое задержание и обыск, в его исполнении произвели небольшой фурор. Публика оказалась не готовой к действиям спецназа 21 века. Что же касается рукопашного боя, то Егор без особого труда вышел в финал, используя лишь свои физические данные и полное отсутствие весовых категорий. С ударниками он успешно боролся, а борцов удавалось держать на дистанции. Но с крепким, жилистым старшим вахмистром Терской казачьей сотни конвоя Веденовым это не помогло. Егор проиграл раздельным решением судей, несмотря на то, что вахмистр даже не слышал о тхэквондо, тайском боксе или самбо. По итогу соревнований он занял 2-е место и был досрочно произведен в чин ротмистра, да удостоен небольшой серебряной медальки с профилем императора и цифрой 2, которую полагалось носить на груди, на Станиславской ленте. Победителем оказался все тот же старший вахмистр Веденов, которого произвели в Подхорунжие. Награждение проводил лично Николай II. Он жал руку победителям и говорил слова поздравлений, а Егор еще удостоился дружеского подмигивания. Затем император толкнул патриотическую речь, заслужившую аплодисменты и громкие крики одобрения всех присутствующих. После церемонии награждения Егор пожал казаку руку, поздравил его и сказал, что будет рад видеть новоиспеченного офицера завтра на своих занятиях, а также предложил должность инструктора по рукопашному бою в новом учебном центре. Казак заверил, что на занятия непременно придет, а насчет должности, тут уж как начальство решит. Видно было, что он собирался о чем-то еще спросить, но подошедший граф Белов бесцеремонно прервал их короткую беседу. «Ну, дай же я тебя обниму, чемпион ты наш», — Юрий Андреевич прямо лучился от счастья. Порадовал старика, нет слов. «Честно скажу, не ожидал я от тебя такой прыти. Так проиграл я все-таки, Юрий Андреевич. Ты ж писал тогда о 1000». Егора несколько смущала откровенная радость в глазах старика, так не вязавшаяся с язвительным тоном послания. «Да брось ты, Егорка. Мы очень прилично заработали, никто ж не знал, что у меня в рукаве черный пояс припрятан. А если бы ты выиграл, мы бы вообще озолотились. Знаешь, какие ставки были? А вого, так, я не понял что-то. Ты на кого ставил?» – удивился Егор. «Да бог с тобой, Егорушка. Ни на кого я не ставил, я организовал этот тотализатор. Ну, не сам, конечно. И скажу тебе по секрету, на молодого графа Иванова поставили всего 4. 3 юные и очаровательные графини и какой-то чудак-казак рискнул целыми 15 рублями. А ты как же, не верил в меня? Получается, ты отличный парень, Егор, но ставить на тебя деньги, извини», — Юрий Андреевич вновь самодовольно улыбнулся. «Ты и так меня удивил сегодня. Да что там меня, знал бы, что на трибунах творилось. Они ведь такого сроду не видели. Пожалуй, о всякой конспирации можно забыть. Ты теперь любимец публики. Сам император сказал, что ты за эти бои ордена достоин. Реально ведь зрелищно получилось. Да и финал, на мой взгляд, равный был, могли бы ничью дать. Нет, Юра, не вывез я этого вахмистра. Тут все справедливо. А графини, это Белова и Лена, ага, они еще Дашу агитировали, но у той денег не оказалось. «Дашу, говоришь?» – улыбнулся Егор. «Ну, Кленову, секретаря нашего», – отвел глаза старик. «Ну-ну, а что за казак такой отчаянный? Не Халин, часом, хотя он бы не рискнул, в курсе, какой я джигит, какой-то растяпин из конвоя. Знаешь такого, геройский мужик, два Георгия имеет, он еще и чуйку имеет, а это немаловажно. С твоим коэффициентом он тоже нормально заработал. Может, давай его к нам, предложим, пусть сам решает. Ладно, спортсмен, ты отдыхай сегодня, а завтра включайся в работу по полной. Сейчас самое важное начнется. Со своим спецназом сам разбирайся, я там тебе набросал кое-какие мысли по этому поводу. Инструкторов подыщи дельных, талантов хватает. В общем, к обеду жду тебя в новом офисе. Нам домишко, наконец, выделили, сегодня штаб перевезем, а квартира, вам с Ленкой. Хватит уже во дворце ошиваться. Это радует, а то на дорогу полдня уходит. Да, с транспортом тут слабо пока. Смотри, Ленка бежит, тоже небось хочет чемпиона обнять. Ладно, я уехал, дел куча. Юрий Андреевич хлопнул его по плечу и быстро зашагал прочь бодрой, уверенной походкой. А Егор устало побрел навстречу спешившей к нему Лене. В середине августа практически во всех газетах опубликовали большую статью, в которой Николай II пространственно рассуждал о ситуации в стране и о необходимости политических и социальных реформ. В ней также говорилось, что готовится целый ряд законов, направленных на улучшение положения крестьян и рабочих, а также на ужесточение наказания за государственную измену, взяточничество, воровство и терроризм. Статья вызвала очень бурные обсуждения в различных слоях общества, а тираж был раскуплен мгновенно. Но это не шло ни в какое сравнение с тем взрывом, который произошел на следующий день. Причиной этого стала публикация результатов созданной, как оказалось, еще в начале года специальной комиссии по расследованию превышения полномочий и злоупотреблений властью при подавлении массовых беспорядков по всей стране. Был опубликован даже длинный поименный список обвиняемых, как сообщалось, уже взятых под стражу, и что в самом скором времени пройдет справедливый суд, на который обязательно будут приглашены журналисты и представители общественности. Как и предполагал Юрий Андреевич, это вызвало большое недовольство в армии, которое, впрочем, очень быстро утихло благодаря утечке некой сверхсекретной информации. На фоне всего этого вызов в столицу крупнейших капиталистов под предлогом проведения какого-то всероссийского съезда промышленников и предпринимателей прошел совершенно незаметно. Многих, правда, удивило то, что подобный съезд уже проходил в марте в Москве, но искусно запущенная в финансовые круги информация о предстоящем окончательном разделе сфер влияния между питерскими банкирами и московским купечеством вполне объясняла эту странность и даже вызвала неплохой ажиотаж у всех заинтересованных лиц. Все они соглашались с тем, что противостояние финансовых кланов на этом не завершится, и выдвигали самые различные предположения о том, кто же является инициатором этого мероприятия. Назывались разные кандидатуры, но, конечно же, никто не угадал. Что же касается сообщения о целом ряде неожиданных и зачастую нелепых смертей или бесследном исчезновении различных граждан, так они и вовсе остались без внимания широкой общественности, так как большинство из них были иностранными подданными и находились за рубежами Российской империи. Когда Егор, щеголяя свежими синяками и ссадинами, явился в новый штаб, его встретили аплодисментами. Он, краснея от смущения, раскланялся со всеми, и только тогда обратил внимание, что, помимо уже знакомых ему парней и секретаря Кленовой, в большом холле старинного особняка находились еще несколько офицеров, пара девушек и человек пять крепких мужиков, расставлявших по местам мебель. «Дамы, господа, разрешите представить вам ротмистра графа Иванова». Юрий Андреевич подошел к нему и, став рядом, приобнял за плечи. «Прошу любить и жаловать в обязательном порядке. Егор Николаевич потом раздаст всем желающим автографы и даже позволит сфотографироваться рядом. А теперь все за работу. К обеду тут должен быть полный порядок. Мы и так с этим переездом целый день потеряли. Я хочу видеть кропотливую и напряженную работу, а не ваши счастливые лица. Через 5 минут совещание в моем кабинете. Прошу за мной, граф». Юрий Андреевич увлек его за собой, на ходу комментируя назначение отдельных комнат и помещений. «У нас новые люди?» – поинтересовался Егор. «Ну так мы же не двужильные, это первые ласточки. Скоро здесь будет не протолкнуться. Пришлось даже снять соседний особняк для иногородних. Но это, конечно, не выход. Нужно гораздо больше места. Я думаю, может, каких-нибудь вояк выселить и их казармами воспользоваться. Откуда народ? Пока местные, из этой губернии, но скоро со всей России съедутся. Жандармы, в основном они, но уже и армейцы подтягиваться начали. У тебя там как с обучением? Нормально. Подобрал инструкторов по стрелковой и физподготовке, пока слаженность в группе отрабатываем. Я их разбил на отделения, потом, на пары и тройки, пусть привыкают друг к другу. Понятно, что им вместе не работать, но прочувствовать же должны. Вчера первые спецсредства доставили. Щиты тяжеленные, просто ужас, но винтовочную пулю держат, я проверил. Ты ускоряйся давай. Филиппов уже стравил между собой несколько банд, так что время пошло. Все камеры битком забиты, а лагеря не готовы ни хрена. Хорошо хоть кормежку наладить успели. Ты съезди, попинай подрядчиков и давай назад на свой полигон. У нас недели две до генеральной репетиции. Репетиции чего? Ты разве еще не понял? Преступность, конечно, большая проблема, но не главная. Нам нужно твоих гвардейцев обкатать перед основной работой, чтобы в час икс не менжевались. Видел, что уже начали громкоговорители по городу устанавливать, только мало их пока. Планами не поделишься, давай лучше деньгами поделюсь, рассмеялся старик. Твоя доля честная со ставок, а еще лучше, вкладывайся в совместное предприятие. Во как, и что на этот раз? Я надеюсь, наркотрафик, улыбнулся Егор. Это позже, на полном серьезе ответил Юрий Андреевич. А пока я уговорил Елизавету Матвеевну купить цеха старые, будем там пеноблоки производить, а может и газоблоки. Тут сейчас строек будет, бездонный рынок. А тема на все сто легальная, да и технология несложная. Я так прикидываю, что месяца через три уже пойдет продукция. Сейчас пока в лаборатории пропорции подбирают и документы для патента готовят, но заводу быть по-любому. Блин, Юра, ну где мы, а где пеноблоки? Это ж целое дело. Да там несложно все. Я, когда у Сани Индуса хоронился, почти месяц в его цеху ночевал, ну и помогал там мужикам от скуки. Ну если у Сани Индуса, тогда я согласен, рассмеялся Егор. А кто это? Кстати говоря, достойный пацан был, отбывали вместе. Он потом налево ушел, его право, а в Москве с ним случайно встретились. Пригрел меня как родного, завалили его. Да, у тебя вообще есть истории со счастливым концом, а то, хочешь, про одного попкаря с вологодского пятака прикол расскажу, это что-то новенькое, заинтересовался Егор. Юрий Андреевич почему-то всегда избегал подобных тем, вот и в этот раз он лишь улыбнулся в ответ, потом как-нибудь, дел валом, беги, чемпион. Слушай, я что-то не понял, ты про наркотики сейчас серьезно сказал? Почему бы и нет, это большие деньги, наводним Европу этой гадостью из Азии до с Востока, а в России станем пропагандировать здоровый образ жизни и развивать медицину. Ну, это точно без меня, твердо сказал Егор. Ладно, беги уже, честь и совесть нашей эпохи, рассмеялся старик. Не будем мы этого делать, шутит дедушка. Егор коротко хмыкнул и быстро сбежал вниз по лестнице. В холле помахал рукой Дарье Алексеевне, поклонился незнакомым девушкам и, усевшись в поджидающий его экипаж, поехал инспектировать строительство фильтрационных лагерей. В первых двух дела обстояли нормально и работа двигалась к завершению, но вот третий производил тягостное впечатление. И дело даже не в том, что длинные приземистые бараки, обнесенные рядами колючей проволоки, навевали воспоминания о виденном некогда немецком концлагере. Здесь был самый настоящий бардак. Егор не считал себя специалистом по организации строительного производства, но это было видно невооруженным взглядом. Территория, сплошь усеянная разнокалиберными обрезками, небрежно сваленный в кучи стройматериал, рабочие, лениво бродящие без какой-то видимой цели, а то и вовсе курящие бригадами под веселый аккомпанемент чьего-то заразительного и жизнерадостного смеха. А ведь очень скоро этот наполовину построенный лагерь должен принять первых людей. Матерясь про себя, Егор поймал за шиворот так кстати подвернувшегося паренька с куском доски в руках и, стараясь не сорваться на ни в чем не повинного пацана, вежливо поинтересовался, где найти начальство. Оно, как оказалось, обитало в единственном полностью достроенном бараке. Там Егор минут 20 орал на всех подряд без исключения, грозясь всевозможными карами вплоть до расстрела на месте, но результат был так себе. Конечно же, все начали изображать кипучую деятельность, но Егор им почему-то не поверил. Тогда он сменил тактику и, попросив чаю, стал спокойно расспрашивать какого-то главного строителя о причинах таких темпов. Тот тут же принялся жаловаться на начальство, поставщиков, субподрядчиков, рабочих, материал, погоду, и так до бесконечности. Наконец, Егору это надоело. «В общем так, господин хороший, я сейчас уеду отсюда, а завтра вернусь, чтобы к 9 утра тут были все перечисленные люди. Как говорится, у любой проблемы есть имя и фамилия. Я найду виновного в срыве сроков строительства и привезу специалиста, который проверит вашу бухгалтерию. Предупреждаю сразу, недостача одной копейки обернется реальным тюремным заключением, а основному виновнику всего этого безобразия я вообще не завидую. До завтра, любезный». Потом Егор с чистым сердцем поехал на полигон, где до вечера гонял господ офицеров, невзирая на чины и титулы. Хотя, справедливости ради, стоило признать, что чинов выше, чем у него, там не было, да и титулованных особ, всего ничего. Зато к вечеру результат был налицо. Господа офицеры на своей шкуре ощутили все тяготы и лишения службы и теперь понимали, чего требовать от подчиненных. Само собой, основное внимание уделялось полицейскому штурму, задержанию и отработке приемов зачистки зданий и помещений. Очень скоро эти ребята перестали пугаться терминов сектор обстрела, елочка, крючок, крест, угол, диагональ. Каждый из них примерил на себя разные роли, от щитового до замыкающего, а также опробовал таран и кувалду. Особенно всем понравилось проникновение через окна при помощи лестницы различных подмастей. Егор решил, что, когда достроит двухэтажное здание и у него появится свободное время, нужно обязательно провести мастер-класс по штурмовому альпинизму. Понимая, что готовит будущих командиров подразделений, Егор уделял время не только выполнению стрелково-тактических приемов, но и учил планировать операции, начиная от анализа возможных точек проникновения в здание и правильного, в идеале скрытного, подхода с учетом правых и левых углов и заканчивая грамотной расстановкой снайперов и обеспечением огневого прикрытия. Само собой, отсутствие автоматов в штурмовых группах приходилось как-то компенсировать, но Егор не придумал ничего лучше, чем заменить штатный наган двумя автоматическими пистолетами, тем более что большинство офицеров уже были счастливыми обладателями различных браунингов, люгеров, манлихеров и маузеров. Для этих целей, правда, пришлось получить высочайшие одобрения и потратить достаточно крупную сумму казенных денег. На следующее утро Егор, преисполненный самых решительных намерений, вернулся на стройку и даже сперва не поверил своим глазам. Судя по объему выполненных работ, здесь трудились всю ночь. Площадка была чисто убрана, а вчерашние кучи пиломатериала превратились в аккуратные штабеля. И самого материала, кажется, стало даже немного больше, да и народу явно прибавилось. Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом, вспомнил Егор и, напустив на себя грозный вид, отправился продолжать стимулировать нерадивых строителей. Воодушевленный произведенным эффектом, он поехал в мастерские, занимающиеся изготовлением снаряжения, но там номер не прошел. Его, конечно же, не послали по всем известному адресу, но весьма деликатно намекнули, что и так опережают оговоренный график поставок, поэтому господину ротмистру не стоит так волноваться. Пришлось убираться восвояси. Возвращаться на полигон не хотелось. Он с утра уже провел практические учебные занятия с личным составом, пусть теперь доводит приобретенные навыки до автоматизма. Егор решил поехать в новый офис, благо отсюда было совсем недалеко. Встретили его на этот раз безо всяких аплодисментов и других проявлений радости. Все были заняты делом. Юрия Андреевича на месте не оказалось, да и, кроме девушек, вообще никого не было, поэтому Егор, подчиняясь неизбежному, вернулся на полигон. Там он практически безвылазно прожил больше месяца. Лена отнеслась к этому с пониманием, а Юрий Андреевич, не говоря никому ни слова, уехал в Москву. Из сборной солянки нижних чинов армии, полиции и жандармского корпуса, присланных в его распоряжение, Егор смог сформировать несколько вполне боеспособных групп, что, учитывая смешной срок обучения, было весьма неплохим достижением. Он признавал, что это скорее результат личного опыта новых бойцов, чем его педагогический талант, но нисколько не тяготился этим. Наиболее способные офицеры остались инструкторами и командирами групп в новом учебном центре, а остальные вернулись в свои части. Юрий Андреевич появился на полигоне рано утром в сопровождении Герасимова, Филиппова и еще какого-то благообразного господина в мундире с погонами подполковника серого цвета. Егор уже успел привыкнуть к продольному расположению звездочек у чиновников и давно перестал удивляться. Надворный советник Панкотов Илья Григорьевич, вместо приветствия кивнул Юрий Андреевич на незнакомца, руководит всей медициной во время операции. Ротмистр Иванов, представился Егор, будет еще человек от тюремного управления, на них конвоирование задержанных и охрана лагеря. Ну и, конечно, доблестная армия на внешнем оцеплении. С их начальством мы уже встречались, Юрий Андреевич говорил короткими рубленными фразами. Твои спецы готовы? Спецы? Егор иронично хмыкнул. Готовы. Насколько возможно быть готовыми за это время? Я ведь не волшебник, господин полковник. Знаю, но времени больше нет. Где у тебя кабинет? Да какой кабинет? Зачем он мне? В караулке стол есть? Подойдет? Пошли в караулку. Юрий Андреевич азартно потер руки. Эх, сил маловато, конечно, многих упустим. Ну да ладно, на все воля господа нашего. Из караульного помещения всех выгнали и выставили у дверей пост. Юрий Андреевич расстелил на столе карту города. Начинаем с Вяземской лавры, это целый комплекс зданий. Занимает почти весь квартал, он ткнул карандашом в карту, потом Апраксин двор, это рядом. Завтра Лиговка и Семенцы. Солдаты станут вот по этим улицам, а мы начинаем отсюда. Местная полиция не в курсе, если начнут возникать, то вы, Владимир Гаврилович, с ними особо не церемоньтесь. Тюремных карет у нас с избытком, по всей губернии собрали. Наших клиентов, Александр Васильевич, сразу в Литовский замок везем, а остальных, на фильтрацию. Мои люди где располагаются, Юрий Андреевич, уточнил Герасимов. Вот тут полиция, а ваши, с этой стороны. Оставьте при себе пару опытных ребят, чтобы задержанных отсеивали. И вы, Владимир Гаврилович, выделите человечка. У меня не так много людей, как хотелось бы, граф. Оцепить указанный вами участок. Егор Николаевич вам поможет. Вам ведь, ротмистр, хватит сил, если зачищать по одному зданию, то вполне. Только это долго получится. Вы куда-то спешите, граф, улыбнулся Юрий Андреевич. Так сегодня бала не будет. До пятницы я совершенно свободен, машинально ответил Егор. И они обменялись понимающими ухмылками. Граф Белов подытожил. В общем, все понятно, а на месте уже по ситуации, он протянул Егору какие-то бумаги. Это типовые планы зданий в том районе. Ознакомьте своих людей. А нам что делать? Поинтересовался молчавший до сих пор медик. Вам необходимо по прибытии на место развернуть полевые госпитали, операционные, или как там они правильно называются, и быть готовым спасать наших людей и, возможно, еще какие-нибудь тела этих заблудших душ. Ну и, само собой, отсеивать больных среди задержанных, тут уж вам и карты в руки. Поддержку я вам обеспечу.